Алексей Игоревич, обозначив поклон, приветствовал я Беляева. Княжеские дружинники лишь окинули околоточного надзирателя Троекуровки взглядом и остались к его появлению совершенно безучастными. Обманчивое впечатление, гадом буду, как-то сомнительно, что князь стал бы приближать к себе никудышных дружинников и уж тем более доверять одному из них единолично сопровождать по городу его дочь. Я гляжу, твари вас прямо-таки любит, Никита Григорьевич, сами к вам в руки идут, хмыкнул околоточный надзиратель. В этот раз он был в мундире, без доспехов, и на боку всего лишь уставная сабля. Впрочем, а чему тут удивляться? Пусть он и в курсе, но происшествие случилось не в его околотке, а в соседнем. Судя по всему, общую тревогу не объявляли, так что никаких причин расхаживать в боевом облачении. А может, и объявляли, да потом отменили, а он прибыл выяснить причину, чтобы держать нос по ветру. Или мне их подбрасывают под ноги, улыбнувшись, возразил я. Хотите сказать, что, начал было и осекся он. Кто-то открыл портал и бросил в меня змеехвостом, успев снять с него ловчую сеть, пока тот летел на долгожданную встречу. А дальше уж мне пришлось вертеться как ужу на сковороде, закончил я его мысль. Но никто не упомнит хлопка портала, хотя отлично слышали, как рвануло несколько шаров, возразил Беляев, но как-то без огонька. С чего бы мне убегать, появись твари с пробоя. В прошлый раз я ведь бегать не стал, развел я руками. Это да, в прошлый раз вы даже не помышляли о том, чтобы отказаться от своего законного трофея, задумчиво согласился Беляев и поспешил попрощаться. Мы простояли еще минут пять, после чего появился наш стряпчий. Спиридона Яковлевича сопровождал дознатчик в звании коллежского регистратора. Низкий чин указывал на то, что никакого особого статуса нападению на меня не придадут, как не станут придираться и к моему побегу посредством портала. Так оно и вышло. В ходе моего опроса выяснилось, что передо мной возник пробой, из которого появился змеиный хвост, которого я благополучно и упокоил. А далее незамедлительно появились полицейские чины, запротоколировавшие происшествие. Мне, как ушатавшему тварь в одиночку, полагается премия в виде ее сферы и благодарность властей, и никаких побегов через портал или покушений на мою тушку. Так надо, коротко пояснил Диков. Я и не подумал возражать стряпчему, собаку съевшему на деликатных делах рода Зарецких. Коль скоро он утверждает, что лучше именно так, то мне остается лишь согласиться. Хотя тут к гадалке не ходить, княжеские безопасники, ну или дознатчики, сейчас начнут землю рыть в поисках покушавшегося. Отчего-то не отпускает меня ощущение, что это привет от Каменецких. Имею отношение к гибели Михаила или не имею, без разницы. Как говорится в известном анекдоте, ложечки нашлись, но осадочек остался. Опять же, княжич в сырой земле, а я клинья к несостоявшейся невесте подбиваю. Непорядок. Ну и наконец, с чего-то же покойный хотел меня достать, так от чего бы и не доделать начатое. Правда, на этот раз подошли к делу как-то уж совсем вдумчиво. Или я не прав, но тогда вообще непонятно, кому я мог наступить на мозоль, чтобы мною занялся высокоранговый убийца. А бездарь вот так запросто тварями швыряться не станет. И ведь как все красиво разыграно. Уже сейчас никто не упомнит хлопка портала, так что утром происшествие прошло бы по сводкам столицы как очередной пробой. Впрочем, в свете договоренности княжеского стряпчего так оно и будет. С другой стороны, мне за беспокойство хотя бы обломилась солидная сфера. На секундочку, змеехвост оказался восьмиранговым со сферой в целых 7000 единиц маны. 4200 рублей. Я в шоке как от трофея, так и от собственной смертоносности. Но главное, это какого же монстра наладили на мой след, если он ловит таких зверушек и после швыряется ими так, словно обычными котиками. Как по моему разумению, то никак не меньше 9. Покинув полицейский участок, мы для начала отвезли домой стряпчего, а после уже и меня довезли до ворот университета. Там я распрощался с княжескими дружинниками и весело затопал в сторону пансиона, ломая голову над случившимся. Нужно же иметь хоть какое-то представление о будущем. Итак, если хотели грохнуть именно меня, то это скорее всего Каменецкие. Михаил начал, но не смог завершить, передав эту святую обязанность по наследству. Но могло быть и так, что против меня-то как раз ничего не имеют, зато сочтут за радость насолить князю Зарецкому. Как-то сомневаюсь, что у него больше нет врагов, да тут и соперников вполне достаточно. Ведь я пока не член семьи, а всего лишь выгодный актив, а значит, и мое устранение это удар не по роду, а по возможности его усиления. Здравствуйте, Ольга Платоновна. Первое, что я сделал утром, это отправился встречать свою будущую невесту у ее пансиона. Здравствуйте, Никита Григорьевич. Давно ожидаете? Поинтересовалась Зарецкая, вышедшая на улицу в сопровождении своей небольшой свиты. Только подошел. Никита, я слышала, на тебя вчера опять выскочила тварь, проявила осведомленность боярышня Гагина. И когда только успела, хмыкнул я, да об этом судачить начали еще вчера вечером. Столько разговоров было по картам и лично, что спать улеглись далеко за полночь. Ну так как, подробности будут, проявила любопытство Ирина. Да нечего, собственно говоря, и рассказывать-то, пожал я плечами. Княжна, отыгрывая свою роль, взяла меня под руку, и мы пошли к учебному корпусу. Боярышня Рокотова пристроилась со стороны Зарецкой, Гагина с моей, так и двинулись посредине проезжей части. Благо тут транспорт редкость несусветная и никому не помешаем. Вчера вечером решил сходить в трактир на Лопуховке, а тут пробой, и передо мной выскочил змеехвост. А говорят, чуть ли не змея-ящер трехголовый, перебила меня Ирина. При этих ее словах княжна, не удержавшись, хмыкнула. Вроде и не презрительно, но как-то уж слишком обидно. Мне словно раскаленное шило в задницу вогнали, я даже губу с досады прикусил. Вот и не удержался. Нет, всего лишь змеехвост. Хотя рангом и не уступит, с линцой возразил я. Ой ли, эдакая тварь на восьмой ранг тянет, усомнилась Рокотова. Княжна же опять фыркнула. Вот же кошка драная. Вроде и взрослый мужик, и в жизни повидал всякое, и на слабо никогда не велся, а тут как мальчишку подкидывают. Да я как-то не привык бахвалиться попусту, пожал я плечами, демонстрируя сферу. Ирина взяла ее в руку, хотя объем даже по размеру прикинуть можно, и в удивлении воззрилась на меня. Зарецкая и Рокотова с тварями дел пока не имели, да и доведется ли схлестнуться, вопрос. Зато Гагина, представительница пограничного боярского рода, в охоте на них участие принимала неоднократно, как имеет и личный счет, и как ты умудрился со своим пятым рангом. С явным уважением поинтересовалась Ирина. Всего лишь карты ледяного копья крепкого шестого ранга. Это сколько же тебе понадобилось карт, и что он стоял, как мишень на стрельбище? Твоей ловчей сетью его не спеленать, не удержалась от очередных вопросов боярышня. Сеть бесполезна, твоя правда. Если что и сможет, так только заставить сбиться с шага. Зато если приголубить шаром, совсем другое дело. Заряд в 4 единицы дает изрядный хлопок. Попробуй как-нибудь рвануть такое ухо и проверь, насколько тебе это понравится. Так ты его оглушил, не то чтобы оглушил, но башкой потрясти ему пришлось. А я пока суд да дело вливал ему одно копье за другим. Что делал, не поняла Ирина. Ну, в смысле метал в него рунами, пояснил я. Да это-то я поняла, просто вливал, словно пробуя слово на вкус. Повторила она и наконец пришла к выводу. А хорошо звучит и к месту. Да, вообще спасибо, конечно, Ирине. Если бы не она, то мне пришлось бы либо ломать голову над темой беседы, либо идти молча. Потому что невеста моя Ольга Платоновна и сопровождавшая ее Вера Павловна инициативы не проявляли, и за всю дорогу больше не проронили ни слова. Афанасий, прежде у тебя промахов не случалось, недовольно произнес старый князь Каменецкий, всматриваясь в ожившее изображение рунной карты. «Прошу простить, ваша светлость, но я просто не ожидал, что этот мальчишка сумеет управиться с восьмиранговым змеехвостом. С ним сложно придется даже равному по силе одаренному, что уж говорить о том, кто ниже. Разница огромная, но малец меня удивил, и как ему удалось вывернуться. Наблюдатель сказал, что он отвлек тварь ледяными шарами, но чтобы такую отвлечь, заряд цепочки должен быть не меньше 4 единиц, а это слишком долгий откат, зверюга успеет в себя прийти и атаковать. Я же тебе говорил, что он сильный одаренный, не сталкивался я с таким прежде, поэтому и не учел, на будущее буду знать. Опять попробуешь тварь подбросить, пока не знаю, ваша светлость. Он сейчас на стороже и будет от тени своей шарахаться, думал выждать, но сделаю, как вы скажете. Не мне тебя, Афанасий, поучать, как дело делать. Думай, решай, а будешь готов, действуй. Я тебя не тороплю, но и ты уж постарайся не затягивать. Я все понял, ваша светлость. Глава 5. Должок. Никита Григорьевич, батюшка сегодня вечером ожидает нас вдвоем дома, произнесла Ольга, когда я, по обыкновению, после занятий встретил ее у выхода из учебного корпуса. Ухаживания идут своим чередом, и мне вроде как полагается самому виться вокруг нее. Согласно задумке князя Зарецкого, это якобы мой выбор, и государь всего лишь пойдет навстречу моим пожеланиям. Потому вроде как не она на меня наседает, а я за ней бегаю. Хотя на деле она видеть меня не желает. Что же до меня? А меня вполне устраивает отношение будущих тестя и тещи. Анна Федоровна недвусмысленно выказывает мне симпатии. Пока это проявляется только в ее приветливости, что уже немало. Хватит с меня взбрыков Ольги. К тому же княгиня-лекарь всякий раз, когда князь намнет мне бока, не скупится на исцеляющие руны. Ну и всякие мелочи предлагает типа построения нового мундира. Но я пока согласился лишь принять фалькату от ее мужа. Хороший клинок, не отнять. О матушке моей она также позаботилась. Не поленилась прогуляться в Орел и посетить ее на дому, чтобы заказать переделку одного из своих выходных платьев. Стоит ли говорить, что это просто фантастическая рекламная акция? Я более чем уверен, что к модистке Ртищевой теперь очередь на версту выстроится. Уж и не знаю, обрадуется ли этому матушка или проклянет будущую родню. Без понятия, насколько мне повезло с Ольгой и повезло ли вообще, но княжеская чета мне пока нравится. И уж тем более их подход. Они не спешили облагодетельствовать дарами, предпочитая дать не рыбу, а удочку. Не в курсе, с чем это связано и как долго продлится, но пока дурного о них сказать не могу. Разумеется, если отставить в сторону тот факт, что с женитьбой меня приперли к стенке. Хотя, положа руку на сердце, я не особо-то и брыкаюсь. Предполагается, что вечером за нами пришлют экипаж с охраной, уточнил я. Так и есть, подтвердила невеста. Поезжайте без меня, Ольга Платоновна. Я подъеду сам, как только управлюсь с кое-какими делами. Оставьте нас, резким тоном приказала Ольга боярышням Гагиной и Рокотовой, после чего ухватила меня за предплечье и потянула в сторону от ступеней. А сильна, не отнять. Получается, постоянно использует пассивки. Нет, если бы я хотел воспротивиться, то никакие руны ей не помогли бы. Однако у меня нет желания устраивать сцену или бить по ее самооценке. К тому же девица в тягости, ни к чему ей излишние нагрузки и волнения. Мы обогнули правое крыло учебного корпуса, и она впечатала меня в глухой угол здания. Ни окон поблизости, ни прохожих, которые могли бы прочесть по губам. Что же да услышать, то тут уж однозначно нужно иметь ранг повыше, чем у Ольги, чтобы управиться с ее пологом тишины. К примеру, мне это не по силам. Во всяком случае, пока. Так-то в рангах мы сравнялись, но она все еще превосходит меня. Ты что, в себя поверил? Коброй прошипела она. Забыл, что вчера тебя чуть было не убили. Это была всего лишь тварь, пришедшая через пробой. Тварь, но только пришедшая через портал. Мне батюшка рассказал. Так что не смей шляться вне университета без охраны. Ты меня услышал? Вы за меня переживаете, Ольга Платоновна? С улыбкой спросил я. Разумеется, переживаю, идиот. Только не по той причине, что ты нарисовал в своем воспаленном воображении. Мне будет позволено полюбопытствовать. Ты нужен мне живым до той поры, пока мы не обвенчаемся. В крайнем случае, пока не пойдут слухи о том, что мы... Ну ты понял, все же слегка стушевавшись, неопределенно закончила она. Понимаю, то есть вы не за меня переживаете, а за ваше нерожденное дитя, проявил догадливость я. А есть причины полагать иначе? Вздернула она бровь. Разумеется, нет. Я рада, что ты все правильно понимаешь. Так что оставь свои хотелки, и сегодня в 7 вечера у ворот нас будет ожидать возок с охраной. Ольга Платоновна, вы, похоже, чего-то не поняли или не услышали. Полагаю, что вам не помешает навестить лекаря и проверить слух. Я недвусмысленно сказал, что у меня дела и что на ужин в дом ваших родителей я прибуду самостоятельно. Ну уж нет, Никита Григорьевич, вы сделаете так, как сказал и я. Меня поставили перед выбором, плаха или женитьба. Я выбрал женитьбу. О том, чтобы подчиняться вам или вашим родителям, речи не было. Разговор окончен. Незачем попусту расходовать ману, не то полог вас сейчас высосет до донышка. Весьма затратная цепочка, если что. Доступна только с 5-го ранга, активация требует половину разового лимита. Держится эта магическая глушилка лишь пару-тройку минут, после чего начинает тянуть ману из вместилища. При среднем и ниже даре заряд рун не успевает восполняться, если выше среднего, то подпитка вполне справляется, но тут уж зависит от объема вместилища. Отстранив княжну, я направился в сторону своего пансиона. Ни о какой самоподготовке и библиотеке не могло быть и речи. По-хорошему мне бы и вовсе с учебы свинтить, чтобы заняться своими, жизненно важными вопросами. Увы, но отбросить все условности и целиком сосредоточиться на спасении собственной тушки я не могу. Избежать смерти, конечно же, важно, но глупо жить одним лишь настоящим, нужно и о будущем думать. А там мне понадобится и образование, и развитие дара, и знания, и положение в обществе. Ну, коль скоро так уж вышло, то нужно устроиться с максимальным комфортом. В моем понимании это чтобы меня никто не трогал, а я никого не задевал. В себе сомнений нет, осталось пояснить остальным, что меня лучше обходить стороной. В пансионе я переоделся в цивильное платье, благо ношение студенческого мундира регламентировалось только на территории университета. Оставил шпажонку-зубочистку, привесив на бок фалькату. Вообще-то, ношение меча не особо приветствуется, но мне как-то по барабану, главное, что не запрещается и не порицается. Тем паче, если в моем облике сразу угадывается небогатый и худородный дворянин. Едва покинув территорию универа, направился в присутствие, дабы сдать трофейную сферу. Мне она сейчас без надобности, и поэтому предпочитаю уменьшить висящий на мне долг. Как и ожидал, ее оценили в 4200 рублей и в обмен выдали вексель на означенную сумму. Далее на очереди царский банк, где обналичил вексель и положил деньги на свой счет. Не веря в удачу, узнал, что в банке имеется услуга автоплатежа. Понятно, что проделывает это не компьютер, а писарь, но радует уже то, что нет нужды лично прибывать для внесения платы. Поэтому я погасил 3000 основного долга и оформил ежемесячную выплату с моего счета, куда внес все остальные средства, и только после этого направился в амулетную мастерскую на Спиридоновскую улицу. Название связано с храмом святого Спиридона Тримифунского, в который она и упирается. Построен на средства мастеров-амулетчиков и артефакторов, которые тут в основе своей и проживают, имея на первых этажах мастерские. «Здравствуйте, молодой человек», — встретил узнавший меня хозяин мастерской. «Еще бы ему меня не запомнить», когда такой серьезный заказ поступает от непримечательного юнца. 4 амулета, причем один из них емкостью в 800 единиц, это куда как весомо. Тут ведь дороги не только сами сферы, но и работа далеко не дешевая. Здравствуйте. Готов ли мой заказ? Вот не пойму, вы так пунктуальны или нетерпеливы? С хитрой улыбкой поинтересовался мастер. Возможно, вы не поверите, но и то, и другое, слегка разведя руками, ответил я. Угу. Поначалу никак не мог дойти до мастерской, чтобы заказать изделия, теперь же изнываю от нетерпения их заполучить. А что поделать, если мои надежды на то, что все беды позади, развеялись как дым? Да еще и сомнения меня одолевают относительно поимки покушавшегося на меня. И вообще, если судить по количеству врагов и недоброжелателей Зарецких, поди для начала пойми, с какой стороны прилетело. Отчего же, очень даже поверю, молодости свойственна поспешность. Назидательно ткнув в меня пальцем, возразил амулетчик, после чего выложил на стол 4 бархатных мешочка, в 2 из них оказались печатки с цифрами, обозначающими 4-й ранг для Лены и 5-й для меня. В моем случае сведения уже не соответствуют действительности, но мне не перед кем выпендриваться, так что пусть будет. В отличие от обычных печаток эти более массивные, в левом верхнем углу заметны наполовину выступающие из серебра лиловые горошины. Это перворанговые сферы, которые обеспечивают щит емкостью в 50 с небольшим единиц маны. Свой до таких объемов мне не напитать еще долго, да и не нужно оно. Пусть уж лучше о защите позаботится амулет, а разовый лимит предпочтительнее вложить в атакующие руны. Амулетами, выполненными на основе пассивных цепочек, могут пользоваться и простецы. В этой связи они постоянно активны, постепенно теряют заряд и нуждаются в подзарядке. Но щит относится к активным, так что пока его не задействуют, находящаяся в нем мана не расходуется. В моем случае это уже слабый накопитель, но, если что, можно зачерпнуть и из него. В 3-м обнаружился амулет-панцирь с такой же лиловой горошиной перворанговой сферы. Зато 4-й выделялся массивностью, которую ему придавала сфера размером с орех. Да оно и понятно, коль скоро его емкость в 15 раз больше. Я тут же снял с цепочки на груди свой прежний на 55 единиц, который решил подарить матушке, и повесил новый на 820. Прислушался к появившемуся чувству защищенности и остался им абсолютно доволен. Затем сменил свой ранговый перстень на новый и активировал щит. Форма и размер именно те, какие я и заказывал. Убедившись в этом, я развоплотил его. Порядок. Отличная работа. поблагодарил я мастера. На том и стоим, молодой человек, слегка развел тот руками, наблюдая за тем, как я выкладываю на стол пачку ассигнаций. После мастера амулетчика прошел дальше по улице в артефакторную мастерскую, где мне вручили заказанный усилитель для портальных карт. По виду напоминает карманный фонарик из моего детства под квадратную батарейку. Вместо отражателя крупная сфера, ну и корпус запаян наглухо. Артефакт отличается от амулета тем, что помимо различных сплавов и рунных цепочек тут задействована еще и механика. Не берусь даже предполагать, как именно действуют находящиеся внутри шестеренки, с меня достаточно того, что это работает. Ниже сферы находится выдавленный в корпусе прямоугольник размером как раз под карту. Вкладываешь ее, переключаешь выключатель в соответствующее положение, и механизм приводится в действие. Далее, как обычно, сосредотачиваешься на изображении и активируешь портал. Мой усилитель способен увеличить дальность перехода в 17 раз. Можно использовать весь заряд разом, а можно разделить по частям. Трудно переоценить его важность, тем более если в твои планы входят частые путешествия. Одно плохо, без карты он не работает, а потому порталы, которые я строю самостоятельно, не усилить. Впрочем, мой сегодняшний потолок составляет уже 70 верст, так что до того же Нефедовского я могу путешествовать совершенно бесплатно. Для чего же мне тогда артефакт? Ну, во-первых, возможность прямого перехода на 1000 верст — неплохой такой козырь в рукаве. А во-вторых, я имею под рукой накопитель на 1720 единиц маны, а это уже ох как серьезно. Покончив с делами на Спиридоновской, двинулся прямиком на знакомый мне постоялый двор. Я все откладывал свои поиски на потом, но вчера мне пояснили, насколько я неправ. Отчего-то не отпускает меня ощущение, что та встреча с незнакомкой на постоялом дворе и нападение – звенья одной цепи. А потому мне следует поторопиться, потому что князь Зарецкий также будет искать моего ребенка. Пусть цели у нас и разные, зато объект один и тот же. Правда, у него нет той ниточки, что есть у меня. Пусть она и настолько тонкая, что кажется иллюзорной. Уверен, расскажи я все Платону Игоревичу, и у того нашлось бы куда больше ресурсов. Ему распутать этот клубок гораздо проще. Вот только чем это может грозить мне, вопрос более чем серьезный. Нет, барин, не помню я ее, отрицательно покачал головой подавальщик. Я, конечно, понимаю, что случилось это больше месяца назад, но эту братью отличает хорошая память. Не смотри, что проезжего люда на постоялых дворах уйма, увидев человека однажды, они запоминают его надолго. Тем более тех, кто выбивается из общего ряда. А та парочка из женщины и воспитанницы никак не укладывалась в общий ряд. Ну и наконец, меня-то он узнал. Я это вижу. А если так, к выложенной на перила веранды полтине я присовокупил еще одну. Не, барин, не помню, даже не пытаясь забрать монеты, ответил он. Ты повнимательнее погляди, потребовал я и выложил теперь уже целковый. Прости, барин, растерянно переводя взгляд от денег к рисунку и обратно, выдохнул он. Видно, что денег ему очень хочется. Еще бы, 2 рубля это не хухры-мухры, но взять их просто так не получится. Вот и дышит, как будто после пробежки, только пар из ноздрей валит. На улице не сказать, что холодно, конец февраля, но градусов 10 мороза есть. Может ли быть такое, что он помнит меня, но не помнит девицу с сопровождавшей ее дуэней? Сомнительно, но от чего-то не отпускает меня ощущение, что он не врет и действительно не помнит ее. Держи. Я смахнул деньги и сунул ему 2 копейки. Понятно, что он мне ничем не помог, но время все же потратил, а потому я счел не лишним наградить его малой денежкой. Жадность – это не мой метод, я предпочитаю щедрость, и пока мне это приносило пользу. Впрочем, вот этот паренек скорее инвестиция на будущее. Причем не факт, что в нем возникнет необходимость. Подумав так и эдак, поймал извозчика и приказал вести меня к Лопуховскому рынку. Оно и навещу Беляева, и после поработаю у себя на квартире. Нужно же подумать над конструкцией винтовки. Но сначала встречусь с оборотнем в погонах. Хотя, как по мне, он скорее уж сам себе на уме, от бандитов держится на особицу, а у начальства на хорошем счету. Чем обязан? Околоточный надзиратель встретил меня неласково. Я бы сказал, взирал с подозрением и недоверием. И где-то я его понимаю, потому как мои визиты ему пока ничего хорошего не принесли. Одно лишь беспокойство. Должок хочу получить, Алексей Игоревич, жизнерадостно улыбнувшись, заявил я. Ского, откинулся он на высокую спинку стула, с вас, вы ведь сами сказали, что мой должник, но расплатились настолько некачественным товаром, что у меня едва заворот кишок не случился, меня ввели в заблуждение, сцепив пальцы, коротко пояснил он, а мне-то какое до этого дело, Алексей Игоревич, меня на основании этого едва жизни не лишили, и по итогу я отдал казне 10 500 рублей, Никита Григорьевич, вы, похоже, не в курсе, что четверо малолетних бандитов, напавших на вас, предстали перед судом и прогулялись на виселицу. Алексей Игоревич, не стоит путать наши интересы. Я еще в первую встречу сказал, что мне наплевать на исполнителей, пусть гуляют, но хотелось бы знать, кто заказчик. Так что вы их наказали не за то, что они на меня руку подняли, а за то, что обманули вас лично, а уж вы, как результат, меня. Допустим, я вам должен. Не допустим, Алексей Игоревич, а должны. Ну или не должны, в таком случае я просто откланяюсь. Хорошо, я все еще вам должен. Репутация, она дороже серебра и злата, не так ли? Хмыкнул я. Послушайте, сударь, я бы вас попросил следить за своими словами. Прошу прощения. Вот, я выложил перед ним собственноручно нарисованный портрет женщины и положил поверх ассигнацию в 100 рублей. Вы хотите, чтобы я нашел ее? Да. И еще 100 рублей сверху по окончании поиска. Это не жительница Троекуровки, уверенно заявил он. Я вообще не знаю, кто она. Видел ее на постоялом дворе при почтовой станции у Владимирских ворот. Но подавальщик, что тогда нас обслуживал, ее не помнит. И никто иной ничего не смог пояснить. Словно и не было ее. И когда это было? Спросил околоточный надзиратель. В середине января. Времени прошло изрядно. Вот только меня там вспомнили. Возразил я, это не моя земля, согласен, но вы умеете искать людей, а потому я в вас верю. Это столь же важно, как и в прошлый раз. Полагаю, что вчерашнее происшествие связано именно с этим, не стал я скрывать свои выводы. Придется прибавить 200 сейчас и 2 после, 500. Недороговато ли, за то, что сую нос в княжеские расклады, это я вам еще и скидку делаю с учетом моего промаха, а если бы не это, вообще не полез бы, и надеюсь, вы понимаете, что о моем участии лучше не распространяться, разумеется, вот, я выложил на стол свою карту связи, да, это все упростит, нам лучше не встречаться, и еще, я не гарантирую результат, поди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Он неопределенно развел руками. Мне оставалось лишь согласно кивнуть. А что тут сказать, прав он, как есть прав. Но и мне обратиться попросту ни к кому. Уж не к князю это точно. Глава 6. Наконец-то на охоту. Кто это? Поинтересовалось ожившее изображение. Здравствуй, Лена. Никита, привет. Ну что, ты готов к поездке? А ты, уже собрала всю экипировку и выхожу из дома. Отлично. Встретимся на портальной площади. Сразу в Нефедовской прогуляться не желаешь? Не вижу смысла. Перехода до Орла вполне достаточно, чтобы выяснить, насколько хорошо работает усилитель. А так и тебе не придется тратиться на карты. Согласна. Тогда встретимся на площади. Договорились. Я подхватил небольшой чемодан, который приобрел как раз для вот таких поездок, благо собирался сделать их регулярными. В Москве просто так в доспехах не походишь. Непременно какой-нибудь городовой докопается и выпишет штраф. Для полного облачения есть только две причины. Призыв в ополчение и в случае появления твари. Есть еще одна. Если вдруг грянула какая-нибудь межродовая заруба. Но в этом случае идет непременное уведомление полиции. И до места, к примеру, атакуемой усадьбы, дружинники добираются строго в закрытых каретах или возках. Это чтобы лишний раз не беспокоить мирняк. Тут хватает нюансов. В случае охраны и сопровождения персон никакого железа, да в нем, по-хорошему, и смысла нет, потому что охрана однозначно будет иметь соответствующие амулеты. Нахлобучил шапку и поспешил на выход. Не будь рун усиления, и ноша показалась бы тяжеловатой, как ни крути, а 1,5 пуда железа. Но мне сейчас этот вес как пушинка, главное, чтобы ручка выдержала. Никакого желания нести его в руках, под мышкой ведь не пристроить. Надолго, сударь? Что говорить, коли спросит, спросил меня на выходе предверник, а ничего не говорите, дядька Илья, нету, когда буду, не знаешь, в свете продолжающейся на меня охоты чем меньше обо мне гуляет информации, тем оно лучше, не стоит облегчать жизнь скрывающимся в тени, увы, но мне пока похвастать нечем, как и дознатчикам князя. Или они усиленно скрывают от меня информацию, как и я не сообщаю им всех деталей. Рядом с универом есть пятачок, где собираются лихачи, вот к ним я и подался. Как уже говорилось, наш ректор не приветствует наличие извозчиков близ своего заведения, так что придется отмахать квартал, что не очень удобно, учитывая начало марта и оттепель. Под ногами хлюпает каша, того и гляди сапоги промокнут. Добравшись до портальной площади в Замоскворечье, извлек свой усилитель и вложил в него собственноручно изготовленную карту Орла. Так уж вышло, что в последнее время я стал изменять своему же правилу рисовать карты раз в 3 дня. А тут еще и деньги, слегка оттянувшие мне карман, в результате чего я предпочел посещение рунных лавок. Но в итоге все же взял себя в руки и решил это дело нагнать, из-за чего несколько суток нормально не спал. Работаю всю ночь над написанием карты, после чего взбадриваюсь восстановлением, затем обильная еда и 15-минутный сон. Снова свеж, бодрый, полон сил. Впрочем, как утверждают знающие люди, этим все же лучше не злоупотреблять и стараться отводить время на полноценный сон. Учту, непременно. Но потом, когда закрою долги, да, ну или когда закончится вечная беготня, и я научусь нормальному планированию. Никита, выйдя из портала, я оглянулся на голос. Площадь в Орле, конечно, довольно оживленная, но тут все же нет той непрекращающейся канонады портальных хлопков, как в Москве. Соответственно, и народу в разы меньше, а потому Лена смогла меня рассмотреть, и я приметил подругу, машущую мне рукой. Да, теперь уж точно только подругу. Не то чтобы она мне сильно нравилась, и уж тем более я не был в нее влюблен, но эта партия меня вполне устраивала. А вот ее где-то жалко, потому что я-то ей точно все еще нравлюсь. Может, отвалить в сторону, чтобы не теребить рану, но я ведь обещал ее родителям оказать помощь, и выгода тут взаимная. В принципе, князь предлагал мне охотиться в его пограничных поселениях, так что я вполне могу обойтись и без помощи Нефедовых. Но я обещал, а своими обещаниями лучше не пренебрегать, ибо чревато. Репутацию не купить ни за какие деньги. «Привет», — подошла ко мне Лена, уже облаченная в доспехи. Поначалу у меня еще хоть что-то ёкало, а теперь только и того, что ощутил радость от встречи с близким человеком. Я даже как девушку ее не воспринимаю. В смысле, отмечаю и красивое лицо, и стройную фигуру, и выдающиеся формы, что проступают даже в доспехах. Но при этом нет и намека на восприятие ее как объект желания. Вот на девицу, пробежавшую мимо с намотанным на руку плащом, я очень даже оценивающе поглядел. А тут ничего. Здравствуй. Хорошо вам тут, а в Москве облачаться в доспехи в черте города без особой нужды ни-ни. Сразу по карману бьют. Ну так и не нужно было туда сбегать, наигранно-назидательным тоном произнесла она. Можно подумать, у меня был выбор. Ладно, чего из пустого в порожнее лить. Готово, что бы я тогда тут делала? Развела она руками, в одной из которых был стальной щит. Хотел было спросить, зачем он ей, но передумал. Тогда придется доставать и вручать ей амулеты. Но вести разговор на портальной площади, да еще и при скоплении народа, как-то не хотелось. Тогда вперед, произнес я, открывая портал в Покровск. Увы, но моих силенок пока не хватает, чтобы добить сразу до Нефедовского. Так что только с промежуточным переходом. Ну или с помощью усилителя, но тогда нужна карта, каковы и тратить на такую ерунду не стоит. Едва Лена скрылась в портале, как я последовал за ней. Далее еще один переход, и нас уже встречали ее родители, стоявшие на крыльце усадьбы. Владимир Сергеевич с трубкой во рту, пуская облака терпкого табачного дыма, а Зоя Павловна, кутаясь в шаль. Оно, конечно, есть телогрейка, но порой хочется отказаться от ее использования. Это как все время сидеть под кондиционером. С одной стороны, вроде как комфортно, а с другой, этот воздух, который отдает холодильникам. Поэтому, как только позволяет погода, то ограничиваешься открытым окном. Вот и она, похоже, решила воспользоваться теплым весенним солнышком. В тени-то скорее всего 0 градусов. А вот на солнышке очень даже приятный плюс. И его лучи ничуть не обжигают, а вполне себе нежно ласкают. Да, зато их уже вполне хватает, чтобы расквасить снег, хлюпающий под ногами противной жижей. Ну и сосульки натекли. Весна в этом году ранняя, и оттепель не первая, так что они успели изрядно так нарасти, некоторые толщиной с мою руку. А вон та, на углу, и вовсе с ногу, да длиной в пару аршин. Интересно, как оно будет в лесу. Здравствуйте, Владимир Сергеевич, Зоя Павловна обменялся рукопожатием с главой семейства, приложился к ручке хозяйки. В ее взгляде мелькнула легкая тень неодобрения. Вполне возможно, что слухи добрались уже и до здешних мест. Дочь она любит, я же сейчас получаюсь уже не потенциальный жених, а нежелательный раздражитель. Похоже, разговора нам с ней не избежать. Я уединился в гостевой комнате, чтобы переодеться, и уже надел поддоспешник, когда в дверь постучали. Вид у меня вполне приличный, поэтому разрешил войти и не больно-то удивился, увидев в дверях хозяйку дома. «Никита Григорьевич, я хотела бы с вами переговорить». «Да, конечно, Зоя Павловна, я весь внимание. Если не возражаете, я потянулся за бехтерцом». «Да-да, конечно, облачайтесь». Она даже не сделала попытки помочь мне. С доспехом воин должен справляться сам с помощью оруженосца или товарища. Но лицам противоположного пола делать этого не рекомендовалось ввиду интимного значения такого поступка. Хотя я где-то и не против. Кажется, уже говорил, что матушка у Лены статная красавица, пусть уже и не молода. «Никита Григорьевич, я прошу прощения за прямоту. Вы меня обяжете, если обойдетесь без экивоков», — перебил ее я. «Благодарю. Ходят слухи, что вы всячески обхаживаете княжну Зарецкую. Насколько это соответствует действительности, говорить ей о том, что меня приперли к стенке и лишили выбора, я не стал. Лишнее это от слова совсем. Для всех все выглядит именно так. Я обхаживаю Ольгу Платоновну, она же пока лишь выказывает заинтересованность. Так и есть, Зоя Павловна. И насколько я могу судить, мои ухаживания ею воспринимаются вполне благосклонно. Понимаю. В таком случае у меня к вам просьба, Никита Григорьевич. Не могли бы вы прекратить общение с Еленой? Возможно, вы этого не замечаете, но вы для нее уже давно не являетесь другом. КХМ. Прошу меня простить, Зоя Павловна, но я никогда. Я знаю. И благодарна вам за ту прямоту, с какой вы общались с моей дочерью. Но сейчас прошу вас, оставьте ее. Какое-то время ей будет плохо, но если вы не станете видеться, то боль это утихнет куда быстрее. Но как же быть с моим обещанием, данным вам? Я собирался помочь в осуществлении ваших планов. Эти планы появились задолго до вашего появления. Мы просто вернемся к изначальным намерениям. К тому же вы уже нам изрядно помогли с вашей прошлой охотой. За пару коротких выходов добыли столько, сколько обычная артель зарабатывает за полноценный поход. Хорошо, я сделаю так, как вы просите, кивнув, согласился я. И еще, заберите у нее вашу карту. Лучше уж обрубить сразу, не стоит резать по частям и дарить ей даже тень надежды. Я вас понял, благодарю. Зоя Павловна, вот возьмите. Я протянул ей мой трофейный амулет-панцирь. Хотел передать матушке, но она не покидает Орел, уже приобрела популярность модистки, и ей он по большому счету без надобности. Вам же на границе пригодится. Примите в знак моей благодарности и прощального подарка. Благодарю, Никита Григорьевич. ХМ. А ведь сегодня 8 марта. Получается, что я сделал несостоявшийся тёще подарок на Международный женский день. Пусть о нем тут и ни сном, ни духом. А вообще спасибо Зое Павловне. Не знаю, решился бы я сам вот так обрубить или нет. Подумывал, но не знал, с какой стороны подступиться. Опять же, мое обещание помочь не Федовым, а с поддержкой несостоявшейся тещи оно как-то легче. И даже не столько перед Леной, сколько перед самим собой. Закончив разговор, хозяйка оставила меня, а я продолжил облачаться в доспехи, заодно приводя в порядок руны быстрого доступа. Стоит на берегу определиться, что именно мне может понадобиться на охоте. Князь Зарецкий вновь предложил мне зелье роста отличного качества, и на этот раз я не стал отказываться. Деньги не взял. Что же до возможности усилиться, то изначальный свой взбрык я посчитал эмоциональной глупостью, в то время как тут нужен прагматичный взгляд. Это ведь ускорение роста в 100 раз. Всего лишь за одну медитацию с учетом уже наработанного я разом прибавил 12 единиц. За месяц же получится приподняться на 70. Не хухры-мухры. Для сравнения, Платон Игоревич, при том, что у него дар выше среднего, за этот же срок сможет прибавить только 21 единицу. Впрочем, о разнице в скорости роста вместилища я уже говорил. Итак, в свое основное оружие ледяное копье, по обыкновению, вложил 10. Больше смысла нет, только увеличу откат, который сейчас составляет чуть меньше 2 секунд. Зато цепочка несет урон в 30 единиц, а это уже ох как не слабо. Вкупе с быстрой перезарядкой такой объем меня более чем устраивает. ну и по другим направлениям усилиться получится. Единицу в ледяной шар, этот нужен, только чтобы сбить огненную атаку, и такого количества более чем достаточно. Использовать же эту цепочку в бою против тварей полагаю малоэффективным. 3 в ледяную стрелу. Вообще теперь я могу воплотить 6 штук по единице маны или уменьшить их количество, равномерно распределяя ману между выбранным количеством. Но лучше иметь дело с одной в 3 единицы. Оно и перезарядка быстрая, и мощность рун сопоставима с винтовочной пулей. Еще бы и дальность больше сотни шагов, и цены этой цепочки не было бы. 5 в ловчую сеть. Этими рунами получится более или менее удержать только низкоранговую тварь. 4 или 5 рангов ненадолго обездвижить, 6 лишь замедлить. Зато ее использование позволит выключить до конца боя таких необратившихся тварей, как ящер или лягуха. По десятке в поисковую сеть и распознавание, которые сработают на 60 шагов. Не так чтобы и много, но, с другой стороны, и не вплотную. Опять же, в лесу вполне приемлемое расстояние. В пассивках отказался от панциря. На фоне моего амулета смысла нет в этих крохах. В силу, ловкость, легкую поступь, скорлупу и дальнозоркость по 5 единиц. В быстроту 6, как показывает практика, скоростью реакции пренебрегать нельзя. Я бы еще больше влил, но тут уж приходится выдерживать баланс. Ну и единичку в телогрейку, начало марта и относительно тепло, но только и того, что относительно. Закончив с подготовкой, вышел в гостиную, где за столом уже сидела Читани Федовых в домашних халатах и их дочь в броне. Забавно смотрится. Держи, протянул я Лене пару замшевых мешочков с амулетами. Ага, спасибо тебе, добрый человек, с улыбкой приняла она подарок. Вытряхнула на ладонь амулет и тут же сменила свой ранговый перстень на новый. Активировала щит, прикинув его размеры и форму. Все, как заказывала. Средний, прямоугольной формы. Затем развернула цепочку и, надев на шею, упрятала панцирь под доспех. Ее родители, наблюдавшие за происходящим, едва ли не синхронно кивнули с удовлетворенным видом. Не сказать, что защита у дочери теперь такая уж серьезная, но это куда лучше ее собственных резервов, а карт не напасешься. Да и те не идут в сравнении с амулетами. Хотя в будущем ни Федовы непременно обзаведутся чем-то более серьезным. Вот только старшие сыновья вернутся, и в селе закипит совсем другая жизнь. Кстати, Лена, ты же знала, что я привезу амулеты, зачем щит прихватила? Не смог я удержаться от вопроса. Так оставлю его дома, чего ему в Орле делать, когда у меня появилась такая прелесть. Обычными клинками на занятиях много из него не выбьют, восполнить заряд без проблем. Ну и зачем мне держать при себе лишнее? Она вытянула руку, любуясь перстнем. Согласен, вроде как и ни к чему уже. Ну что, поспешим, а то время уже к полудню. Пошли, подхватывая ранец со стеклянной тарой, решительно произнесла она. Я подхватил свой и двинулся на выход. Что же до разговора, то сейчас он лишний от слова совсем. На охоту нужно отправляться в приподнятом настроении, чтобы дело спорилось, а не в растрепанных чувствах. А подруге он не понравится, гадом буду. Портал я открыл к уже знакомому валуну. Свято место пусто не бывает, и по мере того, как одни твари освобождают территорию, ее занимают новые. В последний раз мы сюда захаживали больше месяца назад, так что однозначно кого-то да встретим. Снег рыхлый и подтаивший, таким снеговиков лепить самое то, ходить же, лучше на лыжах, но чего нет, того нет. Хотя и с ними не слава богу, потому что стоит немного постоять, как они прилипнут. Не суть, все равно их нет, как и снегоступов. Поэтому Лена проваливается по колено. Зато у меня имеется легкая поступь, благодаря чему я не так глубоко ухожу в снег, ну и хрустит он подо мной куда тише, чем под моей подругой. К слову, я и так был выше нее, а теперь еще прибавил на четверть. Ранцы, по обыкновению, перекочевали в левую руку. Клинок доставать я не стал, зато активировал поисковую сеть. Радиус в 60 шагов для поляны, на которой мы оказались, это ни о чем, но, с другой стороны, тому же птицееду все еще есть где укрыться, а потому лучше подстраховаться. Впрочем, в этот раз мы миновали открытый участок, так никого и не встретив. А потом еще 2 часа бродили по лесу, где я вхолостую расходовал ману, не успевающую восполняться. Поэтому приходилось время от времени нырять в сферу портального усилителя и заимствовать оттуда. Ну и постоянное использование предвидения, которое я запускал на всю железку, в смысле на 8 секунд. Если подумать, то при определенных условиях это уйма времени. Вот только мозги все равно начали плавиться. Состояние раздвоенного сознания переносилось довольно тяжко. В результате сработала не поисковая сеть, а способность. Я отчетливо увидел, как сквозь подлесок в нашу сторону ломится сначала парочка ящеров, а следом целая стая. Сколько именно, рассматривать попросту некогда, но точно не меньше дюжины. К бою, роняя ранец с контейнерами, выкрикнул я. Глава 7. Точки над ее. Лена еще никого не видела, но лишних вопросов задавать не стала. Отбросила ранец и тут же активировала щит. Я же решил не торопиться и использовать вторую руку для активации боевых рун, пока будет такая возможность. Можно, конечно, применять их и со щитом, но делать это немного неудобно, потому что сквозь него не получится и придется всякий раз разворачивать. А пока есть время, перенастраивал свое предвидение в боевой двухсекундный режим. Благо уже научился это проделывать, если не стремительно, то достаточно быстро. Нескольких секунд, имевшихся у меня в запасе, хватило с лихвой. Едва из-за куста появилась первая тварь, как я ударил ледяной стрелой, попавшей точно в грудь. Рептилия зарылась мордой в сугроб и начала биться, извиваясь длинным телом и молотя хвостом, разбрасывая комья липкого снега. Если сразу не попасть по месту, то умирают они долго. Впрочем, пока не боец, и ладно, дальше война план покажет, сейчас же попросту некогда. На смену подстреленному пришел другой ящер, бегущий по снежной целине, высоко задрав башку на длинной шее. Этого я атаковал ловчей сетью, едва он вышел на свободный участок. Накрыло удачно, и так как он продолжал рваться к нам, плотно спеленало свой трофей, уложив отдыхать в сугроб. Это должно удержать его до окончания схватки. Мгновение и, ломая кустарник, появилось сразу с десяток стремительных извивающихся хищников, несущихся в нашу сторону, разбрасывая комья снега. Лена метнула свое копье в ближнюю тварь. Расстояние всего-то шагов 40, но та успела увернуться, и льдисто-голубой росчерк, скользнув мимо, ушел в снег, оставив после себя аккуратное круглое отверстие. Теперь у нее уйдет целых 4 секунды на откат, в руке уже рунная карта, и она готова ее активировать. «Мажешь, не суетись», — приказал я, одновременно активируя распознавание. Как и ожидалось, обратившиеся, ну или прошедшие инициацию змеи-ящеры находятся в задних рядах. 6 голов, а значит, их поводырь шестиранговый, уже отрастивший вторую голову, так называемый двуглав. Простецы — это уже свита этих низкоранговых. Любого другого пастух попросту сожрет, а вот его-то пока нет, но даже если появится, в первую очередь нужно разобраться с этой толпой, способной тупо задавить массой. Поэтому, задействовав предвидение, я метнул свое ледяное копье. Низкоранговый змеи-ящер метнулся в сторону, но именно туда я и направил свои руны, так что льдисто-голубой росчерк впился ему точно в грудь. На этот раз сунувшийся в снег хищник так там и замер. Одновременно с копьем я ударил с левой руки стрелой в бегущего впереди простеца. Попал в шею, и опять не смертельно, ящер замедлился, но только и того. Учитывая же то, что до нас недалеко, в драке поучаствовать он все же успеет. Лена атаковала с помощью моей карты из прежних работ, и на этот раз это была ловчая сеть, которую она пустила по широкому фронту. В ней 15 единиц, так что два ящера, попавшие под удар, оказались надежно упакованы в один клубок, и самостоятельно разорвать путы у них не получится. Ближайшие твари были уже в шагах 15, когда я вновь ударил откатившейся стрелой, и на этот раз ящеру досталось куда серьезней. Он забился в снегу, разбрасывая комья, не в силах продолжать атаку. Я же следом ударил ловчей сетью, пусть она и слабенькая, но очередного простеца спеленала надежно. Откатилось копье, и я врезал в следующего низкорангового змея-ящера, вновь подловив при попытке увернуться. Этого также приложило, словно кувалдой. Еще бы, у него попросту не было шансов выстоять перед натиском в 30 единиц. Лена атаковала откатившимся копьем в уже практически достигшего ее ящера. И на этот раз попала удачно, хотя и ранила, зато гарантированно вывела из строя. Он, конечно, со временем сможет залечить рану и подняться, уж больно твари живучи, но из этой схватки выпал однозначно. Один из простецов решил обойти нас слева, и когда бросился в атаку, моя подруга приняла его на выставленный щит. Удар вышел такой силы, что ее ноги пропахали снег, оставляя глубокие борозды. Но Лена все же устояла, не опрокинулась, не растерялась и не потеряла равновесие. Спасибо рунам усиления. Избежав атаки зубатой пасти, Она рубанула сверху вниз выхваченным из-за спины мечом с картой стилет, тут же окутавший ее руку сверкающей взвесью активации. Мое предложение в действии как по ношению меча, так и по ножнам. Оно и удобно, и можно сходу рубить, вот как сейчас, когда клинок с легкостью прорубил череп, разом упокоив противника. Ну и карта, конечно же, моя. Руны помогают не только справляться с защитой, но и усиливают физическую атаку. Оставшиеся четверо змеи-ящеров остановились в дюжине шагов от нас и вскинулись, словно снобы, задравшие нос. Сейчас последует атака пламенем. Щит активировать я не стал, оставив его как дополнительную защиту, ну и частично как оружие, ибо его ребром можно не просто наносить удары, но и рубить. Впрочем, главная причина в том, что у меня толстая шкура, и я могу использовать руны с двух рук. С левой слетела откатившаяся ловчая сеть, опутавшая одного из готовящихся пустить пламя змеи-ящеров. Это не помешает ему воспользоваться способностью, но как только он двинется с места, рунная цепочка начнет сжиматься, качественно упаковывая свою добычу. Пусть она и слабая, но не низкоранговой твари тягаться с ней. Справа я метнул ледяной шар, или даже шарик ввиду минимального заряда. Но этого хватило, чтобы заткнуть одного из змеи-ящеров, пасть которого окутала быстро истаивающее облачко пара. Сразу три струи пламени ударили в нас, съедая защиту. Мы не стали убегать или уворачиваться. Вместо этого метнули по копью. Я своего сразил на повал, а вот бросок Лены ушел в пустоту, ее руны беспомощно осыпались голубоватыми всполохами. Перворанговую тварь она еще сразила бы, а вот со вторым рангом силенок уже не хватило. Я метнул на добивание стрелу, и вложенного в нее заряда хватило, чтобы доломать защиту твари и сразить ее точно в грудь. Не наповал, но из боя ящер вывалился точно. И пока меня такой расклад вполне устраивал, да и некогда добивать подранков. Все, что я успевал, это сместиться, чтобы прикрыть собой Лену. Мгновение и по нам ударил пастух этого стада, обошедший нас справа и решивший атаковать сразу с двух голов. Вообще-то, глупость, но кто знает, что творится в башках этой рептилии. Чтобы гарантированно защитить Лену, я активировал щит, увеличивая перекрываемую площадь и сдерживая сразу две струи огня и воды. Нас сразу же окутало плотное облако пара, лишающее какого-либо обзора. Да чего уж там, в молочно-белой пелене я не видел собственную руку. А если бы не любил русскую баню с крепким паром, так еще и сознание лишился бы. Хотя и так приходилось нелегко. Но хуже то, что моя защита таяла с удвоенной быстротой, что и неудивительно при напоре сразу двух стихий. Если подумать, то они вроде как должны ослаблять друг друга. На деле же ничего подобного не происходит, и мана из моих амулетов улетучивается с завидной скоростью. Перед тем, как способности змеи-ящера выдохлись, мой щит разрядился в ноль, обдав мой палец холодом и издав мелодичный хруст. Впрочем, пусть панцирь изрядно просел, но шкура у меня все еще толстая, и без соли меня точно не сожрешь. Лена, ты как? Нормально. Щит и панцирь больше половины. Займись подранками, к пастуху не лезь, только помешаешь, бросил я ей через плечо, уже двинувшись на сближение с тварью. Поняла, без закидонов просто согласилась она. Девушка, ну да, так и есть. Но коль скоро взяла в руки меч, то, будь добра, соответствуй. И вообще, выйди против Лены мечники из моего мира, и я, не раздумывая, поставил бы на нее. Причем без учета усиливающих рун. Она реально хорошо владела клинком, а с магией так и вовсе превращалась в машину для убийства. В отличие от подруги, благодаря легкой поступи я не так сильно проваливаюсь в снег, тем более в движении, так что по глубокому снегу бежал, как по песчаному пляжу. Не очень удобно, но в сравнении с Леной, которая проваливалась по колено, достаточно комфортно. А главное, быстро. Ледяное копье. Бегущий мне навстречу змеи-ящер попытался увернуться, но против моего предвидения его ловкость не пляшет. Пока цепочка в откате, ударил ловчей сетью, она для него слабенькая, но с шага сбивает и заставляет замедляться. С левой одна за другой, словно из пистолета, срываются стрелы, которые также неизменно находят свою цель, предвидение рулит. Несмотря на мою способность, две головы дают недогорынычу преимущество, и я не собирался сходиться с ним грудь в грудь. Немного сблизившись, начал смещаться в сторону, уводя его от моей напарницы. Мне незачем рубиться с ним в ближнем бою, куда предпочтительней разобрать издали. Я, как заправский ковбой, набегу метал руны с двух рук, постепенно съедая его защиту. Наконец гоняющийся за мной двуглав остановился и вскинулся, намереваясь атаковать. Благодаря предвидению я знал, что на этот раз он сделает это не двумя головами, а по очереди. Обычно они отдают предпочтение огню, но в этот раз он решил использовать воду. Я метнулся в сторону за мгновение до того, как в меня ударила тугая и тонкая струя. Такая вполне способна взрезать даже металл. Ну и как показывает практика, мой панцирь также вполне себе лихо проседает под ее воздействием. Так что лишний раз лучше не подставляться. Струя меня все же догнала, но мне удалось быстро выскользнуть из-под нее, пусть и не без потерь. И вновь она меня настигла, и опять мне пришлось изворачиваться, уходя от атаки. Несколько секунд я вертелся как уж на сковороде, все время активируя предвидение, чтобы не только своевременно реагировать на изменение рисунка атаки двуглава, но и предвидеть его следующий шаг. И мне удалось уловить тот самый краткий миг, когда водяная башка выдохлась, а огненная вот-вот атакует. Ему не хватило мгновения. Слабенький ледяной шар влетел в открытую пасть, и та вместо того, чтобы исторгнуть пламя, окуталась облаком пара. Есть. У меня сохранилась еще четверть панциря, способности противника в откате, и я могу его добить. Но в этот момент пришло понимание, что мое вместилище практически опустошено. Увы, но опыта вот в таких, выжимающих насухо, схватках у меня пока еще мало, а потому и с распределением силенок не очень. Я не мог себе позволить использовать боевые руны, слишком затратно. Вместо этого запустил в двуглава ловчей сетью, чтобы замедлить его, и потянул из кармашка рунную карту. Копье седьмого ранга, обошедшееся мне в целых 20 рублей, осыпалось беспомощными всполохами. Я понять не могу, как работает защита тварей. На восьмирангового змее хвоста ушло меньшего, чем я уже ввалил в этого шестирангового двуглава. Очередная ловчая сеть, чтобы замедлить противника, и снова правую руку окутала искрящаяся взвесь активированной карты копья. Ну, наконец-то, мать твою, не сдержался я от восклицания, когда льдисто-голубой росчерк исчез в утробе твари. Меж деревьев тут же заметался оглушительный рев, полный боли и ярости, следом стрелу в одну из голов. Росчерк также пропал из виду, впившись точно между глаз, а вот теперь оставшаяся башка взвыла отчаянно на одной протяжной ноте, выворачивая душу наизнанку и в то же время заставляя вздрогнуть от ужаса. Ну, кого другого это, может, и впечатлило бы до оцепенения, но меня выбило из колеи буквально на мгновение. В следующее я уже запустил в лоб твари очередную стрелу, которая не менее успешно пробила прочную шкуру и толстую лобовую кость. А ведь, признаться, имелись у меня сомнения. Но карты тратить не хотелось, уж больно дорого, а собственного вместилища на заготовленное копье уже не хватало. Ну или нужно было как-то изворачиваться и терять время на то, чтобы подзарядиться от портального усилителя. Но все срослось как надо. Стоп, Лена. Я обернулся в поисках подруги и облегченно выдохнул. Подруга управилась с набросившимся на нее под ранком простецом, спеленала других, выведенных из боя, и, пробиваясь сквозь снежную целину, спешила ко мне на помощь. «Ты в порядке?» — выдохнула она, в полном. «А вот ему досталось», — кивнул я в сторону трупа двуглава. «Ну ты, я такого никогда не видела. То, что ты вытворял». Лена начала восхищенно говорить, и тут же запнулась, не находя слов. «Это что, я еще и крестиком вышивать умею?» Не выдержав, хохотнул я. «Ты что, прости, крестиком?» И тут нас пробило на смех. Напряжение скоротечной схватки наконец отпустило, и нас захлестнули эмоции. Только теперь, заливаясь слезами от безудержного хохота, я до конца осознал, что ни с чем подобным мне ни разу не доводилось сталкиваться. «Ну и что мы будем делать с такой добычей?» Утирая слезы, спросила Лена. «Полагаю, без помощи твоих родителей и ваших крестьян нам не обойтись», отдышавшись, резюмировал я. «Ну, тогда я вызываю матушку», кивнув, согласилась она, извлекла карту и связалась с Зоей Павловной. Мне оставалось лишь наблюдать ее ожившее изображение и высказывать свои соображения, так как я ее не слышал. Впрочем, хорошо уже то, что она меня слышала. Все проще. «Зоя Павловна, добычи слишком много. Я бы сказал, чересчур. Не спрашивайте, как такое вышло, мы сами под впечатлением. Как бы то ни было, но нам необходимо переправить в Нефедовское 13 ящеров и змеи-ящеров. А для этого потребуются сильные мужики под усиливающими зельями. Двуглавы перенести через портал никак не получится, я даже не знаю, какой для этого нужен богатырь. Поэтому его разделывать будем прямо тут, и нам понадобятся еще банки для консервации трофеев с него. Судя по изображению, она что-то там высказала дочери. Лена так и не созналась, что именно. Может, все же стоит научиться читать по губам? Пожалуй, лишним не будет точно. Но об этом я подумаю после. Сейчас же предстоит серьезно поработать. Первое, что я сделал, это восполнил из моего портального усилителя заряд наших амулетов и вместилищ. Более скромные твари пока сюда не заявятся, несмотря на изрядный запах крови. Если что, то и двуглавым тут пахнет, и пока вполне себе живым. Но кто посерьезнее вполне может заглянуть на пир, дабы поживиться за чужой счет, а потому лучше бы подготовиться на всякий непредвиденный. После этого Лена приступила к разделке туши, а я направился за нашими ранцами с посудой. Заодно попеременно влил ману в ловчие сети, удерживающие нашу добычу. Трупы через портал переправить можно только на своем горбу, зато живых вполне возможно забросить через него во двор усадьбы. Это когда в меня метнули змеехвостом, развеяли удерживавшие его рунные путы. Я же этого делать не собирался, так что разберутся с ними без труда. Вскоре с Леной вновь связалась Зоя Павловна, и я открыл портал, переправляя ее к нам. А уж тут мы с ней открыли по порталу и переправили двоих дюжих селян. Дальше я открывал порталы, а они забрасывали в них живых тварей. В завершение уже порталы открывали мы с Нефедовой, мужички же гуляли туда-обратно, перенося трупы. Вскоре вблизи туши двуглава остались только мы втроем, а под конец, когда с разделкой было покончено, на меня взвалили снятую шкуру, и мне пришлось переносить ее во двор усадьбы. Я влил в цепочку силы возможный максимум в 17 единиц, но даже в этом случае ноша оказалась достаточно тяжелой. Ну что сказать, вся охота заняла чуть больше 2 часов, схватка уложилась в какие-то 2-3 минуты, вряд ли больше. Зато разбираться с последствиями мы закончили только глубокой ночью, успев при этом взбодриться с помощью восстановления, по ходу перекусив и немного вздремнув. В доме едва нашлось достаточное количество тары для консервации всех трофеев. Признаться, я удивился данному факту еще в прошлый раз. Понимаю, что Нефедовы давно собирались заняться охотой, но стекло достаточно дорогой товар, а уж банки для консервации еще и специфичный. Семья же Лены едва сводила концы с концами. Как выяснилось, Владимир Сергеевич однажды обнаружил останки погибшей охотничьей артели. Повозки не представляли интереса для тварей, а потому так и остались нетронутыми. Разве только одну из них опрокинули, ну и лошадей сожрали, ясное дело. Что-то разбилось, но в основном тара уцелела, чего не сказать о содержимом. Без подпитки консервирующих рун все трофеи пришли в негодность, но сами контейнеры сохранились. «Лена, я хотел», начал было я, когда мы на следующий день вышли прогуляться в садик под ласковым мартовским солнышком. «Погоди», оборвала она меня. Я послушно замолчал, старательно глядя мимо нее. Говорят, что женщины чувствуют, когда с ними хотят заговорить о расставании. Вранье. Мужчины понимают это ничуть не в меньшей степени. Это знает любой, кого по-настоящему бросали. Ничего ей не обещал, но смотреть в глаза от чего-то не могу. Не отпускает меня чувство вины, хоть тресни. Словно предаю ее. На деле же жизнь есть жизнь, и пути дорожки самых неразлучных друзей и искренне любящих сердец зачастую расходятся навсегда. Значит, то, что ты ухаживаешь за княжной Зарецкой, правда. Наконец произнесла она. Правда. Ты сам за ней ухаживаешь или не смог отказать столь влиятельному роду? Лена, я никогда не врал тебе. Я знаю. Но ты не ответил на мой вопрос. Я сам принял решение после того, как погиб ее жених. Чем руководствуется она, не знаю. Сомневаюсь, что воспылала ко мне нежными чувствами, однозначно тут холодный расчет, но как ты сама же говорила.